Глава 20. Предостережение о змеях напрягло меня настолько, что я чуть было не отказалась от купания. Однако, поразмыслив, решила идти. Какая разница? Все равно придется ходить по нужде, не сидеть же вечно на поляне. Отыскав длинную ветку, я потихоньку пошла к озеру, по пути обшлепывая палкой траву. До воды дошла успешно, ни одного присмыкающегося, кроме того, кто мне посоветовал взять ветку, по пути не встретила. Может, это был просто хитрый план Ариаса, чтобы я побоялась далеко удаляться? Я не удивилась бы, если так. Ариас уже не в первый раз демонстрировал, что способен на коварство. Мыло я с собой захватила. В Рипоне варили его из золы с добавлением масел, жира и ароматных трав. В моем мире, где царствовала химия, такой натуральный продукт ценился довольно высоко. Здесь же был обычным делом. Для мытья волос женщины Рипона использовали иное средство. Не знаю точно, что в него входило, потому что выглядело оно как густая сметана, но мылилось и промывало волосы на удивление хорошо. Его я тоже взяла. Правила купания в незнакомых водоемах я знала неплохо. Нежелательно купаться в озерах с заросшими берегами, со стоячей водой, где есть водоплавающие птицы, а также там, где цветет вода. В обычной ситуации я б и не полезла в незнакомое озеро, но теперь, после открывшейся информации о впечатляющих носах моих спутников, я твердо решила мыться при каждой возможности. Дорога — дело такое. Сегодня озеро есть, завтра его может и не быть. А удачный момент, когда половина мужчин на охоте, упускать нельзя. Вода у берега оказалась чистой, теплой. Крутой спуск начинался прямо с травы. Быстро стянув платье, я окунулась в озеро в белье, побоявшись обнажаться. Блаженство. Торопливо обмывшись, осмелела и решила немного поплавать. Озеро совсем не внушало опасений. Разве что в середине его температура воды казалась неоднородной, странно чередуясь теплыми и холодными полосами. Вероятно, в водоеме били подземные ключи. «Не так уж и плохо», — подумала я, с удовольствием ложась на спину. Уставшие за сложный день мышцы расслаблялись в ласковой воде. Я смотрела в небо и думала, что все не так уж плохо. Мне удалось уйти от Ордана и значительно продвинуться по дороге домой. Я даже почувствовала гордость за себя, хотя и понимала, что мне просто повезло. И все же можно чувствовать гордость и за собственное везение. Я улыбнулась пышно взбитым облакам. Дом казался совсем близким. Мне даже на секунду показалось, что я уже дома, на даче подруги, и меня вот-вот позовут на полдник. К сожалению, мечты прервал шорох с берега. Я тут же перевернулась. На берегу стоял Крис. «Крис, что ты тут делаешь?» — небезукоризно спросила, глядя на темную шапку кудрей. «Озеро, конечно, общее, но я рассчитывала поплавать одна. Комплект белья на мне был довольно скромный. Он состоял из черного бюстгальтера и уже местных серых шортиков, которые я специально заказывала у швеи. Не было ничего страшного в том, что меня увидят в белье, просто я предпочла бы не светить. Эх!» На мой вопрос Крис ожидаемо промолчал. Бросив на меня рассеянный взгляд, он вдруг начал раздеваться. Я напряглась. «Ты хочешь купаться? Ты умеешь плавать?» — уточнила, удерживаясь на воде и наблюдая, как он снимает через голову рубашку, обнажая загорелое, высушенное, но жилистое тело. Криса я не боялась, да и не думала, что он может как-то угрожать мне, но чувствовала себя неуверенно. «Что делать? Звать Ариаса? Выбегать из воды? Оставаться? А если начнет тонуть? Или вдруг я ему и правда сильно нравлюсь? А может, Крис невинно решил поплавать? Ездит же он на лошади, и никто за него не беспокоится». Терзаясь противоречивыми мыслями и раздумывая, как же лучше поступить, я услышала за спиной вкрадчивый мужской голос. «Как водичка, красавица!» Обернувшись на голос, я со всплеском перегруппировалась. На берегу озера стоял совершенно незнакомый мне мужчина. В глаза бросился белый плащ. Я никогда не видела ни на ком в этом мире ничего белого. Во мне все завопило. Опасность! Сомнение, звать на помощь или не звать, тут же отпали. «Ариас!» — громко крикнула. «Ариас! Сюда!» «Не надо кричать, мисса!» — спокойно сказал незнакомец, посмотрел за мою спину в сторону Криса и злорадно улыбнулся. «Вот и ты!» Со стороны Криса раздался всплеск. В панике я оглянулась, успевая заметить, как Крис нырнул в озеро. Тут же заметила второго мужчину в белом плаще. «Ариас! Скорее!» Еще раз, уже в ужасе вскрикнула я, уже не зная, что делать. «Я в озере, Крис в озере, на берегу какие-то двое, Крис утонет, а мне куда?» Тут же почувствовала, как силой потянула вниз. Рука из глубины озера схватила меня за щиколотку и с силой дернула. Едва успев вдохнуть, я с головой погрузилась в воду. «Ах!» — Крис тут же обвил меня ногами, топя еще глубже и не позволяя подняться. Я задергалась, вырываясь, но скинуть с себя Криса оказалось невозможно. Худой мужчина в воде оказался неподъемным. Держал цепко, как я не царапалась, отпихивая его. Подняв свободную руку вверх, Крис шевельнул губами. Сверху глухо содрогнулась. Я подняла глаза наверх. Над толщей воды расходилось огромное облако. Настоящий взрыв. Ударной волной нас отбросило еще глубже в озеро. Время будто замедлилось, и несколько длинных мгновений я просто парила, наблюдая, как разворачиваются над головой огненные клубки. Темные кудри Криса змеями парили в воде. После взрыва он отпустил меня. Я всплыла, жадно хватая ртом воздух. Крис поднялся следом. Сделав несколько больших вдохов и выдохов, начала в панике оглядываться. Уютное озеро было уже не узнать. Горели участки травы, почернело и обуглилось все, что было на берегу. А незнакомцы, я не была уверена, но, кажется, черные обугленные тела, все, что от них осталось. Уже не пытаясь разобраться, я поспешно погребла к берегу. Крис следовал рядом. Плавал он легко, как рыба. Нет, этот бы не утонул. «Цела?» — резко уточнил голос Ариаса. Выползая из воды на карачках, я с трудом сфокусировала на нем взгляд. С обнаженным клинком змей молнии пролетел к одному телу, к другому, вернулся ко мне. Что произошло? «Двое». Дезориентированная, я растерянно поднялась на ноги, шаря глазами по траве в поисках своих вещей. Из памяти временно вылетело, в какой стороне я их оставила. Я плавала, к озеру пришел Крис, а потом появились эти двое. Они его знали. Он нырнул, а потом взорвал все. «Лиса, стой! Точно вспомни, что произошло!» Ариас остановил меня. «Ты их знала? Что они сказали? Как выглядели?» Помедлила, пытаясь восстановить ход событий. «Нет, я их никогда не видела. Были одеты в плащи, белые плащи. К лицам я не успела присмотреться, они почти ничего не сказали. Один спросил, как водичка, красавица, а когда увидел Криса, сказал, вот и ты, и все». Два свиста раздались с холмов. Ариас дважды свистнул в ответ. Буквально через минуту прискакали на волках Дрей и Таор. Ариас быстро пересказал им произошедшее. Пока мужчины осматривали тела, я бродила по берегу и разыскивала свои вещи. От ударной волны мои пожитки улетели от берега в разные стороны. Целы бы остались. От поисков меня оторвали, заставив рассказать прибывшим все снова, в деталях. «Ясно», — мрачно заключил Таор, выслушав меня. «Маги по душу Криса. Я гляну следы. Но, скорее всего, они появились здесь не верхом». «А как?» — выдохнула, держа в руке один из своих ботинков. Таор скользнул янтарным взглядом по моему лицу, затем ниже, отвел глаза. «Лиса, ты оденься, будь так добра», — хмуро сказал он, глядя в сторону. «Я еще не нашла вещи», — вздохнула я, давно смирившись с тем, что мое белье оценили уже все присутствующие. «Мы найдем. Иди оденься, Лиса», — с нажимом произнес Дрей. Только в тот момент до меня дошло, что мужчины стараются не смотреть в мою сторону. Даже Ариас с лукавой улыбкой взирал исключительно куда-то вдаль, пусть горизонт и пустовал. «А, хорошо», — осознала я и послушно удалилась в сторону поляны. Не привыкли местные к женщинам в открытых купальниках. Мне сейчас было совсем не до правил приличия. Когда надела запасное платье и села, то вдруг поняла, что не могу встать. Ноги не держали. Вот как могут маги, бух, и все, остались рожки да ножки. Я вспомнила, как Дрей с Таором оттащили Криса, когда он обжег мою ладонь, нарисовав знак. Получается, он и тогда мог оставить от меня одни угольки, а они знали. Содрогнулась. Тут же поняла, что Крис меня не просто не поджарил, а спас от своего пламени. Только почему за ним охотятся какие-то маги? Вопросов было много, а ответов... Думая обо всем сразу, я безвольно сидела на траве, ощущая, как сохнут промокшие волосы. Заодно отвлеченно думала, где мне находиться опаснее, в трактире или здесь. Вспомнила, что назад шла, не проверяя траву на предмет наличия змей. Вещи искать не пришлось. Первым на место привала вернулся Таор. Он молча положил рядом со мной второй ботинок и мыло. Дрей принес мою одежду, она даже почти не сгорела. Ариас мягко вложил в руку подпаленную баночку с шампунем. Я вопросительно проследила взглядом за каждым, но мужчины хмурились и помалкивали. Чуя, что задавать вопросы время не пришло, молчала и я. «Голодные и злые, пусть сначала поедят», — решил мой внутренний тактик. Вернувшийся вслед за всеми Крис встал рядом со мной, чуть пошатываясь, а затем протянул мне цветок. Простой, маленький, белый цветок. «Прости», —